Тема, с которой начали первое отделение, тема часов. Вот. Песня, получившаяся из такого механического персонажа, на полке у моих друзей стояли древние, очень старинные, такие очень красивые, красиво выполненные часы, которые уже давно не шли, они уже свое отслужили, и стояли гордо, украшали собой полку. Вот, и эти часы, вот они такие были внушительные, такие были авторитетные, серьезные, с такой глубокой биографией, хотелось сказать, им поклониться каждый раз с уважением. Вот, ну и, в общем, как-то так вот они зацепили, и получилась вот такая песня под названием «Старые часы». Ну и, как вы, конечно, догадываетесь, как и предыдущие часы, это, в общем-то, песня не только, да и не столько о часах. Часы стоят, им слишком много лет, они уже давно их не считают. Они глядят на суету планет, бесстрастно, будто толстый бог Китая. Часы стоят, им некуда идти, им нечем жить и незачем вертеться. У них уже так много позади, что эти гири оборвали сердце. На них теперь все время без пяти, но им никто сказать не смеет, врете. Они пришли, они в конце пути, а вы еще кто знает, как дойдете. Часы стоят, их мир ненарушим, они в ладу с судьбою и с собою, и вряд ли там внутри клубок пружин еще способен пробудиться к бою. Часы стоят, им слишком много зим, они примерзли к ледяному спуску, а мы скользим, безудержно скользим, не в силах сбросить лишнюю нагрузку. Скользим, пока внутри еще стучит, пока болит, живем, сползая мимо часов застывших, будто римский щит, зачем-то переживший гибель Рима. Сейчас будет такой вальс. Ну, тоже, пожалуй, с серии «Стоящих на головах». Вот у меня сложилась тоже небольшая такая серия песен о профессиях, о разных профессиях, но вот о таких, о которых обычно песен не пишут. Пишут же о всяких романтичных там профессиях, о геологах, о полярниках, о летчиках, о космонавтах, ну, там, о моряках. А мне стало обидно за те профессии, которых обычно не воспевают, тем более, что на том участке улицы, по которому я одно время ходил на работу, работал такой замечательный маленький дворник, очень маленький, очень изящный, очень такой вдохновенный. Не знаю, в котором часу он просыпался и выходил на работу, но когда я уже шел к 9 на работу туда, так там уже вся портрет улицы уже был готов, он как художник, как маэстро, вот кисточкой делал последние мазки, там снимая какие-то там желтые листики, завалявшиеся осенние, и с таким вдохновением на лице, с такой грацией он водил этой метелкой, как будто танцевал с этой метлой. В общем, метла там у него была здоровенная, такая пышная, такая дама, в общем, больше его размером. Вот, ну, просто невозможно было не посвятить ему песню, а заодно и всем, кто вот так же вдохновенно к своему делу относится, каким бы оно ни было. Вальс «Подметание». Маленький дворник встречает рассвет за работой. Улицы сонны, дома холодны и тихи. Старой метлой на асфальте он пишет стихи. Падают листья на них, будто желтые ноты. Вот он танцует свой свеженаписанный вальс. Кончится вальс, и для вас будет чистый асфальт. Ивовым шлейфом шуршит его стройная дама. Шепчет тележка собаку, что, мол, дама стара. Дворник не слушает эти интриги двора. Вальс продолжается, но вырождается в гаммы. Нота за нотой угаснут в кадансе совка. И отдает он тележке их все до листка. Вальс завершился под шарканье колоратуру. Окна зажглись, будто в зале очнувшимся свет. Млея блудливый совок прилепился к метле. Дворник в тележке увозит свою партитуру. Ветер проснулся, и ноты посыпались вновь. Жаль не сыграть их смычкам торопливых шагов. Ну и еще одна песня из цикла о профессиях, но уже более уважаемой профессии, так сказать, широко уважаемой профессии художника. Вот, правда, художника такого довольно специфического. Вот. Ну, так получилось, что в жизни, хоть я и по своей основной специальности астрофизик, физик-теоретик, и, в общем, вот, большую часть жизни занимался, да и сейчас занимаюсь этим делом. Вот, какой-то большой кусок жизни у меня все-таки принадлежит в живописи. Я учился у очень хороших киевских художников. Они меня вытащили из такой обычной из-за студии молодых ученых Академии науки. Лет 6 при своей мастерской обучали всему, чего только удалось меня научить. Вот, и я даже потом почти 20 лет проработал художником-дизайнером, потому сколько очень во время работы над кандидатской диссертацией жутко увлекся компьютерной графикой. Вот, и потом это лет почти на 20 стало моей профессией. Потом, правда, друзья опять затащили обратно в науку. Вот, но, тем не менее, графикой приходится по-прежнему заниматься. Вот тот же самый диск, стоящий на головах. Вот, собственно, я его сам и оформлял. Вот, ну, а этот художник, собственно говоря, пожалуй, считаю себя куда более важным и нужным, и единственным, чем такой, как я, например. Вот. Там еще звучат другие имена художников, которые многие из вас наверняка узнают. Они там не случайно оказались. В общем, монолог единственного художника. Я единственный художник, заслуживший уважение в нашем маленьком, почтенном, безмятежном городке. Я рисую этикетки на печенья и конфетки, на бутылки и варенья, и на капли в пузырьке. А вот Джонни не художник, он рисует только дождик. И Джованни не художник, он рисует только кэт. Правда, глупый Паулино что-то вылепил из глины, но ведь мне за дело платят, а ему, конечно, нет. А мои произведения смотрят с каждого варенья, их за пазухой уносят на бутылках с коньяком, потому что я художник, заслуживший уважение и прошедший утверждение в магистрате городском. А вот Пабло не художник, потому что он безбожник. И Франциско не художник, он осла нарисовал, а осел на бургомистра получился так похожим, что сегодня даже пристав у картины шапку снял. И Диего не художник, это знает и сапожник. У него нет и мольберта, пишет прямо по стене. А мои наклейка с медом, да открытка с Новым годом. Если мне не врет пирожник, разошлись по всей стране. А теперь я весь в творенье, я горю над ярлыками, вот расклею, и увидят, кто художник, а кто нет. Ярлыки свои снабдил я образцовыми стихами, пишет их мой друг Дистрофий, он единственный поэт. Но пойдем еще дальше по художникам, по настоящим художникам. Может быть, не единственным, но уникальным. Тоже стоящим на головах. Посвящение Марку Захарычу Шагалу. Песенка «Лиловой улицы». Вот сегодня мы проезжали через Лиловую улицу, когда ехали к вам. Ну, по крайней мере, она пересекала трассу, по которой мы ехали. Вот. Лилак Авеню, это же Лиловая? А? Лайлак, да-да-да-да, ну, мой английский оставляет желать лучшего. Сиреневая. Да-да-да-да, вот сиреневая, вот, ну, вы увидите, это одна из этих улиц точно. Я понял, что я мимо чего-то такого хорошего проехал. Лиловой улицей плавал сиреневый дым, из окон струился густой фиолетовый свет. И розовый конь, что в миру был когда-то гнедым, слегка улыбнулся бегущему времени вслед. А время бежало еще по привычке спеша, но было понятно уже, что уместнее шаг. И там на углу улиц ультрамарин и лазурь, оно победило в себе торопливую дурь. Часы танцевали на площади медленный вальс, и бал и конь одобрительно вальс укивал головой. А вы протянули мне маленький счастье аванс, и шарик, конечно, вернулся, и он голубой. Лиловой улицей плавал сиреневый дым, синицы синели в ветвях бирюзовых берез, а розовый конь, что умрет, но не станет гнедым, в конце тротуара подковой поставил вопрос. И розовый конь, что умрет, но не станет гнедым, в конце этой песни подковой поставил вопрос. Причем много замечательных, интересных улиц увидели по дороге. Нас вообще это самое превосходное вот в этом нашем приезде, нашем с женой приезде в Америку, то, что мы, мы путешествуем на автомобиле. Благодаря нашему главному организатору всей этой затеи Петру Тютюннику. В прошлом году мы с ним виделись на всемирном слете бардов киевлян, который вот он со своим другом затеял. И на этом слете мы так договорились о вот таком интересном путешествии. Вот сейчас мы ездим за рулем. Вот мне дают подержаться за руль по американским дорогам, замечательным дорогам, и все время попадаются очень интересные названия и улиц. Вот, к сожалению, нет табличек с названиями городов. У нас как раз ими все дороги пестреют, но зато здесь постоянно видны какие-то улицы, все очень оригинальные. Вот. А вообще в ваших краях тут такие оригинальные города, тут можно, можно сказать, побывать уже и в античном мире, где-то как угодно. Вот. Едешь себе и представляешь, вот тут дед Сократ живет вот в этом городе, наверное, судя по всему. Там еще кто-то. Ну, правда, проехали через родину Авраама Линкольна, да, если не ошибаюсь. Вот. Ну, в общем, теперь еще один замечательный персонаж. Вот один еще великий человек, благородный идальго, Дон Кихот Ламанчский. Песня такая, ну... Песня эта поется не от его имени и даже не от имени Санчо Панса, а, скажем так, от имени соседа Санчо Пансы. Благородный идальго из очень старинного рода повредился умом, защищая какую-то блажь. Что же делать в семье? Не бывает, видать, без урода. Мажь себе бутерброд, Дульсинея, не скромничай, мажь. Жалко глупого Санчо, ушел от семьи огорода. За безумным сеньором, как будто за фрейлиной паж. Вон, поди меж нас, образуется эта порода. Мажь себе бутерброд, Дульсинея, не слушая, мажь. Только черт побери, если это теперь уже мода, если каждой свинье вдруг приспичит оставить свой саж. Кто же будет пахать и кормить эту прорву народа? Мажь себе бутерброд, Дульсинея, побольше намажь. Я еще понимаю, по праздникам, если погода, совершить небольшой, как врачи говорят, променаж. Но писать на щите, что любовь, мол, превыше дохода, что разинула рот Дульсинея, говорят тебе, мажь. Он там машет копьем, ветрякам не давая прохода, а ведь входят мальцы от романтики этой в кураж. Да и сам бы вошел, если б знать, нахрена мне свобода. Мажь еще, Дульсинея, ну, что хочешь, вот то и намажь. И ведь он благородный, он отпрыск великого рода. Даже и сумасшедший, он выше меня на этаж. У него на щите, у меня же под крышкой комода. Все, чем держится жизнь, Дульсинея, вот тут не промажь. Я ему докажу, я же знаю, что хочет природа. Я продам бугая, но куплю себе рыцарский стаж. На щите напишу, что, мол, баба придаток дохода. Не реви, Дульсинея, ты мажь себе, мажь себе, мажь. Не реви, Дульсинея, ты мажь себе, мажь себе, мажь, но вытришь сопли альдонса. Ты мажь себе, мажь себе, мажь! Довольно большой цикл песен у меня когда-то сложился о шахматах. Ну, такой, так называемый шахматный цикл. Он большой, он практически всем шахматным фигурам посвящен. Вот, там есть длинные песни, как партия Карпов-Каспаров. Ну, есть покороче. Ну вот одна из них, покажу одну из них, это монолог шахматного короля. Записали меня в короли, я хожу в деревянной короне. Оладьи, оладьи, а мои корабли уплывают за солнцем в погоне. Да какой я король у себя на доске, все-то замки мои на песке, кто-то правит страной у меня за спиной, и, конечно, как хочет, он ходит и мной. Пешки шапки снимают, завидев меня, даже конный при встрече слезает с коня. А шуты за спиной у придворных поют, хорошо в королях корабля не побьют. Верный ферзь, хоть он стоит и 100 королей, преклоняет главу пред короной моей. Я бы обнял ферзя, мы с ним были друзья, но опять кто-то сверху мне шепчет: нельзя. Я беспомощен, словно младенец в бою, только тех, кого мне подставляют, я бью. А паршивая пешка стоит на ушах, потому что прикрыта и лезет на шах. Никому я мечту не открою свою, мне б хотелось простым рулевым на ладью. Пусть командуют мне лево-право руля, но хоть что-то послушно руке короля. Пять лет назад мне приснилась песня. Наверное, вам знакомо это чувство, когда ночью приснится что-то такое, что вы придумали, что-то такое гениальное, что-то, ну, совершенно такое, что мир перевернет, просыпаетесь, оно все выветрилось, и записать даже невозможно. А иногда даже удается записать что-то такое оттуда, в полусне еще, когда не совсем проснувшись, потом просыпаетесь окончательно и смотрите, какая абракадабра получилась. Вот. А тут вдруг получилась песня, которая... В общем, сохранилась. Ну, не вся песня, сохранилась от нее строчка. Вот, но проснулся окончательно, головой встряхнул, понял, что не чушь. И как-то она сразу потянулась. И получилось очень быстро, так буквально за час, скажем, сложилась готовая песня. Вот, но я вообще сам себе удивился, думаю, что это анахронизмы всякие начинаю писать. Вот, 10-й год, мир там как-то, в общем... Худо-бедно, но идет к какому-то там добру, к справедливости, развивается как-то. Вот. Но потом, к сожалению, время стало вносить свои коррективы в окружающую среду, и эта песня вдруг получила какое-то совсем другое с звучанием. Песенка о военной справедливости. Сабля не щадит смельчака и героя, меч находит брешь в самой прочной броне. Ну а трус, что песни славы не стоит, выживет при каждой войне. Пуля поразит и того, кто не воин, кто всего лишь верен себе и стране. А подлец, что жить рядом с ним и недостоин, выживет при каждой войне. Падают в картечи пронзительном звуке умный, счастливый и нужный жене. а на том огне нагревающие руки выживет при каждой войне. Мир уже вот-вот новой бомбой накроет, а когда уляжется пыль на луне, видишь, по орбите несется и воет выживший и в этой войне. По пустой орбите несется и воет выживший зачем-то и в этой войне. Вот шахматный цикл у меня сложился в результате того, что я в детстве мечтал об оловянных солдатиках. И их у меня не было. Детство у меня проходило в маленьком селе, в магазине, в сельском нашем такие солдатики не продавались. Я о них только читал там в сказках. Вот у Андерсена о стойком оловянном солдатике. Вот их мне заменяли шахматные фигуры, я ими играл, выстраивал какие-то баталии, а скорее даже чаще сцены из мирной жизни. Они мне заменяли солдатиков, а, строго говоря, человечков таких вот маленьких. Поэтому, в общем, хоть меня там и обучили, отец у меня очень хорошо играл в шахматы, обучил меня, как ходят, как сдают, я, в общем-то, знаю. Даже какие-то там конкурсы выигрывал, там детские, заочные. Вот, но никогда, ну, в конце концов, так и не научился хорошо играть, потому что вот эти живые фигурки как-то вот, ну, невозможно было заставить себя, скажем, отдать пешку там за ладью или за коня какого-нибудь, за слона. Вот. Но, в общем, оловянные солдатики у меня все-таки в жизни появились, но уже в виде песни, в гораздо более взрослый период жизни. Появилась такая песенка под названием «Оловянная война». Вдовам слез не вытирала, не было убитых и сирот. Оба оловянных генерала весело воскликнули вперед. Били барабаны, пела флейта, серебрился оловянный строй. Грянул бой, геройски пал ефрейтор, потому что нужен был герой. Пушки извергали фейерверки, и с конфетным орденом на лбу возлежал ефрейтор в табакерке, как герой в серебряном гробу. А потом гуляли мировую, победитель щедростью блистал, и вдову ефрейтора живую с песней понесли на пьедестал. Кто сказал, что на земле чудес нет? Вот войска вернутся с похорон, и ефрейтор сразу же воскреснет и вольется в новый батальон. Ночь бойцы в коробке спят спокойно, командарм в кроватке приутих. Право же, прелестны были бы войны, если б дяди не играли в них. Ну вот, я думаю, что в этом зале наверняка найдутся люди, которые либо занимаются сейчас, либо занимались в своей жизни наукой или чем-то вот связанным, там, скажем, там, с такими делами, где проводятся всякие научные конгрессы, там, симпозиумы и прочие дела. Вот. А в любом случае, наверняка, вы слышали в жизнь свою в советском периоде о разных лженауках, которых клеймила позором советская наука, всякие там генетики, кибернетики, эти все продажные девки империализма. Значит, вот у нас попирались как положено на заре нашей отечественной социалистической науки. И одним из таких наиболее ярких попирателей этого дела был, кто помнит, академик Трофим Денисович Лысенко, да, с его товарищами. Он многих лжеученых поставил на место. И вот в качестве такого посвящения академику Трофиму Денисовичу Лысенко у меня появилась еще в давние советские времена такая песня «Конгресс». На острове Балука, где центр стрельбы из лука, туземная наука затеяла конгресс. Чтоб на ученом пире узнать, чем дышать в мире, и в лекционном тире прицелиться в прогресс. 3 дня тянулись прения по формам оперения, дабы уменьшить трение и увеличить свист. Потея от натуги, в дебатах гнули дуги, пока сулил услуги заморский тетивист. И в свете всех решений о сущности мишеней был съеден местный гений, исчадие крамол, за то, что вместо лука дул в дудку из бамбука и уверял змеюка, что он придумал ствол. Да, мы едим, которых сбивает с толку порох, от их ненужный шорох и тень на наш плетень, от ихней лженауки дуреют наши внуки и говорят, что луки уже вчерашний день. И это в дни, когда мы читаем телеграммы, доносят нам там-тамы, что создан арбалет. Не, чтобы там не пели, ой, мало мы их ели. Хотя на самом деле хороший был банкет. Но представьте себе, что вот благодаря этой песенке я вошел в одну из диссертаций по филологии, чем по лингвистике даже. Вот там диссертантка занималась изучением неологизмов в профессиях. Вот и сразу 2 моих профессии из 2 песен попали к ней в диссертацию. Это вот из песни из гимна котлованщиков, профессия котлованщик, там была такая старая песня у меня. И вот здесь вот тетивист. Так что я не только защитил кандидатскую, но и стал предметом он. Еще одна героическая песня. Баллада такая, ну, или героическая басня даже, как я определяю. Героическая басня о летающей свинье. Она тоже, в общем, в стоящих на головах, поскольку тут есть стремление к чему-то высокому. Правда, специфическое тоже стремление. Может быть, такая не совсем стандартная. Но вот в те далекие годы, это конец 70-х был, вот я уже заложил основы пиар-технологий в этой песне, как вы увидите. Не в сказке сказать, не пером описать, бескрылой свинье захотелось летать, бескрылой свинье захотелось парить, о чем-то с какой-то звездой говорить. Но это же курам смеяться 3 дня, ко-ко-ко-ко, как станет птицей наша свинья. И даже индюк уж на что был суров, но что-то сострил там насчет комаров, мол, муха летает, так и крылья жуней, а кто это видел летящих свиней? И гусь, он ученый, признанный муж, сказал, что, мол, в небе не водится луж. Опомнись, соседка, не лезь на рожон, свинью убеждают из разных сторон. На кой тебе небо? Ты шо, воробей? Или мало тебе на земле желудей? Свинья не сдается, кричит от винта. Напрасно Барбос проворчал срамота, напрасно ей Боров повис на ушах. К полету стремится свиная душа. Заморские гости кивают, о, я, у них попугаете, да, но свинья, нет, сами не видели, может, и врут, но, видно, умеет, раз ей не дают. Они покивали, сказали, о, ес, и весть развезли о летучей свинье. мораль этой, брат, басни, дружище, заметь, летать, брат, не важно, важнее хотеть. Ну, сейчас я, как обещал, опять сделаю немножко эксперимент над вами на украинском языке. Хотя, в общем-то, дело, я думаю, что подобные эксперименты на испанском вполне, мне кажется, воспринимали. Поэтому и на украинском, мне кажется, эта песня как-то будет понятной. Мы написали ее совместно с несравненной Консуэло Веласкес. Правда, она об этом так и не узнала. Без сала, без сала мучусь. Хочеться сала, ждітько, поки ж зішкребе. Без сала, без сала мучусь. Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. Хочеться сала і дрібку в цибулі, і може ковток сам жене. Пенсії мало, а хочеться сала, невже ж і життя так мине. Без сала, без саме мучо. Como si fuera esta noche la última vez. Без саме, без сала мучусь. Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. І тебе, і тебе, і тебе, всіх поїм. Дуже хочу сала. Дайте. Ну, в общем, кто не понял по-украински, наверняка понял по-испански. Ну, еще одна небольшая песня на украинском. Ну, я вообще не люблю писать длинные песни. Это вы поймете, почему на диске уместилось их целых 28. Хотя это и там нет, она на украинском. Но это моя самая патриотичная песня. Вот дело в том, что в Украине, конечно, это здорово, что у нас все возрождается, так сказать, национальное. Ну, каждая страна должна свою как-то идентичность восстанавливать. Но появилась, как грибы после дождя, выросла довольно-таки заметная. Я не скажу, что она значительная, но она заметная, потому что, ну, дурак всегда более заметен, чем умный. Вот категория людей, которые там бьют себя пяткой в грудь и утверждают, что если он украинец, то все, он уже, это уже достаточно, чтобы его уважать. Я говорю, мало того, чтобы ты гордился, что ты украинец, надо еще, чтобы этим Украина гордилась. Вот, ну, что относится не только к Украине, как вы сами понимаете. Вот, но такой получился очень патриотичный ответ. Я гордий, що я українець, а німець радіє, що німець, а поляк радіє, що поляк, а кролик радіє, що кролик, і муха радіє, що муха, і вуха радіють, що вуха, і кожен із себе радіє, то більше нічого не вміє. Ще немножко біблійського цикла. Пісенка о щасті. Попросила у Бога сумасшедшая Настя на копеечку счастья. Попросила у Бога полоумная Любка хоть от счастья скорлупку. А безумная Анна без ума от обмана, счастье ждать перестало. А блаженная Фёкла в церкви вымыла стекла и счастливою стала. Все мы скорбные сердцем, просим счастья у Бога, у него его много. А когда не дождемся, говорим себе: Боже, да чего же нас больше? Романс. Романс догорающей свечи. Что-то как-то мы вдруг заскучали, да и свечка вот-вот догорит. Мне по поводу вашей печали больше нечего вам говорить. Да и повод-то, в общем, не повод, поводок для домашней души. Погуляли, и что ж тут такого, по ночной разговорной тиши. Разговор еще воздух колышет, то ли слово, то ли эхо звучит, но имеющий уши не слышит, и имеющий губы молчит. Пустота наполняется дрожью, на столе догорела свеча, и лишь последняя искорка Божья ухватилась за кончик луча. Только что ж в той соломинке проку, разве там в галактической мгле разглядит чье-то зоркое око эту гибель огня на земле? И случится вселенское чудо, через все не могу, не хочу, прибежит невозможное, буду золотым паучком получу. Спасибо. Ну и, в общем-то, часы показывают, что наступило время заканчивать и второе отделение. Ну, хочу тоже закончить на такой теме любви. А какие? Если я вспомню, конечно, потому что, ну, заранее прошу прощения, если не вспомню, потому что не хочется портить песню, да. Ну, их... А, штуку? Да. Ну, вот уже два заказа, не знаю, но я просто, вот как говорит мой друг Володя Каденко, мой гитарист, со стола всегда нужно вставать немножко с чувством голода, я просто боюсь вас с чувством тяжести в желудке, так сказать, оставить, да, и в ушах. Столу не так часто подходит, так что до следующего раза рассосется. Понятно. Хорошо, хорошо, тогда по мере поступления заявок. Скульптор или песня о каменных кораблях. И чего же ты добился, человек, соорудивший эту каменную лодку, этот мраморный фрегат? Вот твой друг, хотя и бывший с золотым руном приплывший, вот твой враг, тебя забывший, ты безумен говорят. Ты тесал ее годами, годы сыпались на камень, и ведь знал, что эта лодка никогда не поплывет, но ее крутые формы повторял резец упорно, и они служили нормой тем, кто строил пароход. Пароходы, субмарины, каравеллы, бригантины, а теперь гранитный глиссер извлекаешь из скалы. Для его летящих линий предназначен алюминий, и ты напрасно бьешься в камень, эти лодки тяжелы. Он долбил с такой силой, будто жизнь вложил в зубило, а года вгоняли в доки все другие корабли. Сколько их уже проплывших, проржавевших, сгнивших, бывших, а гранитным каравеллам плыть и плыть на край земли. Я ушел, но тебе-то что за радость? Человек, соорудивший этот флот, воды не знавший, бороздящий времена. Корабли твои уплыли, а тебя забрать забыли. А земля, она как море, так и тянет глубина. Я ушел, а он остался, в серый камень он вгрызался. Ну а я вдруг сна лишился от бушпритов Марса в рей. И однажды ночь к рассвету повлекло меня по свету. На краю земли я понял смысл гранитных кораблей. И однажды ночь к рассвету повлекло меня по свету. На краю земли я понял смысл гранитных кораблей. Петр предложил штуку. Вот такая очень абстрактная песня. Вот, написанная тоже еще в разгар советских времен, когда в зале разные люди были на концерте. Мне иногда даже приходили записки с вопросом, что вы имели в виду. Вот, ну, я отвечал, имейте в виду то, что вам ближе. К сожалению, слишком много чего можно подставить в эту песню. Вот как вот картинки раскраски есть такие. Раскрасить в любой цвет. Вот. Но это такое, это советские времена были. Но, к сожалению, и до сих пор, вот, глядываясь и с сожалением констатирую, что эта песня все равно еще далеко не совсем у нас устарела. Вот. Штука. Да, мы ее написали вдвоем с замечательными композиторами. Втроем, скажем так. С Дмитрием Покрасом и Владимиром Шаинским. Но они тоже об этом так и не узнали. Ну, по крайней мере, до сих пор. Сколько лет Дикий Запад не дает нам покоя, с чего бы нам завистью маяться? Вот у нас на дороге завалялось такое, что нигде на дороге не валяется. Их эту штуку оторвали б с руками за нее, было б золотом плачено, а у нас ее каждый попирает ногами, сразу видно, насколько богаче мы. А у них эту штуку изучает наука, будто нет ей другого занятия, а для нас это дело как добыча бамбука, нас волнуют иные понятия. А у них эта штука вся уложена в вату, там ее крепко к делу приладили. Мы вот тоже пытались, да сломали лопату, и штаны чем-то черным изгадили. И лежит наша штука поперек тротуара, спотыкаются все о нее. А у них в океане топит харч и товары, и везде там пустует жилье. Вот так. Спасибо. Ну, собственно говоря, если еще не совсем замучил вас, то спою на прощание о любви. Вальс на грани времен. Желтая бархатка, нежно-зеленая тальма, золото туфелек словно ласкает паркет. Вы в этом зале, как в роще осиновой пальма. Люстры не светят, они отражают ваш свет. Губы мои только раз обожгут ваши пальцы. Так и не выпало нам танцевать с вами вальс. Жалко, да, но, конечно же, дело не в вальсе. Но не печальтесь так, друг мой, увы, и не в вас. О, какая вела меня к вам неземная дорога, и какие с ней уводили меня миражи. Вот и вышло, что я не успел к нашей встрече немного, не намного всего опоздал на одну только жизнь. Волшебною палочкой водит. Завтра с ума эта музыка город сведет. Юный корнет вас уводит, уводит, уводит. Он вам не пара, конечно, но как он ведет. Вот между нами, как снег, серпантинные ленты. Вы мотыльком полетели к иному огню. Вы обязательно будете счастливы с кем-то. Что ж мне так пуст, как будто я вас хороню? О, какая вела меня к вам неземная дорога, и какие с нее уводили меня миражи. Вот и вышло, что я не успел к нашей встрече немного, не намного всего опоздал на одну только жизнь. Как же вышло, что я не успел к нашей встрече немного, и всего-то чуть-чуть опоздал на одну только жизнь. Спасибо. Хозяину спасибо. Спасибо. Хозяевам спасибо за гостеприимство и за великолепный звук. Ну, а у меня сложилась такая иллюзия. О, сотый концерт. Ты сказала, сотый. Так готовился к этому. Ну, если пришло много людей. Все равно вам спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Спасибо, что приехали. А вы в Чикаго приезжали, да? Вы в Чикаго приехали? Да, вчера мы приезжали в Чикаго. Украинскую комьюнити, да, приехали? Нет, нет, украинская комьюнити как раз осталась пока за бортом, да, потому что, ну, это разные системы. Мы очень хорошо взаимодействуем. Мы же с украинской комьюнити были встречи тоже 22-го в Нью-Джерси, там в церкви, на Манхэттене, в Востове, там были полностью украинские программы. Ну, это нужно отдельно готовить. В следующий раз мы Костенко с удовольствием послушаем. Ну, вот у Петра Шевченко надо просить. Завтра у нас Цинциннати. Послезавтра. Да, завтра у нас выходной. Святое дело. Да. Короче говоря, она фруктует. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Нет, ну она уже дома. До свидания. Да нет, езжайте. Сегодня не получится. А завтра работаем? Тот же самый доктор, делал картошку. Игорь, может, сфотографируй сразу вас с хозяевами. Да. Давай мы сейчас выйдем. Давай. Ну, давай. Надо было нам с тобой ответить. У вас микрофон одного. Да, давай. На тебе микрофон. А? Ну, иди ко мне. Почему? Угу. А, ну давай. Ну, так и не пой. А можно было и спеть. Мне тяжело Там,